Глава 17. Мэтт Дейли сидел у бассейна, наслаждаясь видом заката, и пил джин с тоником, собственноручно смешанный и принесенный миссис Харкарт, когда зазвонил мобильник. На экране высветился номер Дэнни Магуайра. Черт! Он чувствовал себя виноватым перед Дэнни. Виноватым, потому что избегал звонков парня, потому что не сказал ему о Лайзе. Он не мог объяснить причину своего молчания даже самому себе. Просто то, что было у него с Лайзой, казалось настолько личным и бесценным, что он боялся впустить в это окружающий мир, боялся разбить и уничтожить мечту. Но рано или поздно с Магуайром придется поговорить. Как не закрывай глаза на правду, а где-то бродит обезумевший маньяк, которого необходимо поймать ради Лайзы и ради него самого. Приготовившись к неизбежным оскорблениям, он нажал кнопку приема. «Привет, Дэнни. Прости, что так долго скрывался. Слушай меня очень внимательно, Мэтт». Голос Магуайра был скорее напряженным, чем рассерженным. «Тебе нужно убраться оттуда. Прямо сейчас». «Откуда?» — рассмеялся Мэтт. «Ты даже не знаешь, где я». «На Бали. На вилле Лайзы Баринг». Смех застыл на губах Мэтта. «Откуда, черт возьми, Магуайр пронюхал?» «Я собирался сказать тебе». «Сказать? Что сказать? Что вы любовники?» Впервые в голосе Магуайра прозвучали гневные нотки. «Сказать, что я здесь», — сухо ответил Мэтт. «Что я встретился с ней, и, к твоему сведению, мы не любовники». «Пока». «Тебе не меня придется убеждать», — рявкнул Дэнни. «Все дело в инспекторе Лю. Ты не в курсе, что китайцы подозревают Лайзу Баринг в убийстве мужа?» Мэтт громко рассмеялся. «Это безумие. Лайза не имеет никакого отношения к смерти Майлза, и это факт». «Факт? Или тебе хочется, чтобы это было фактом?» Ночь была теплой, но Мэтт неожиданно ощутил пробравшийся под майку леденящий холод. «У нее были любовники», — продолжал Дэнни, — «по крайней мере один, о котором известно полиции. Возможно, имелись и другие». «Чушь собачья!» «Мэтт, послушай меня. Пока Майлз был на работе, она приводила домой мужчин и занималась с ними сексом». «Ошибаешься?» «Ты должен ошибаться». «Дело усложняется тем, что Лю считает тебя одним из ее любовников. Его люди следили за виллой и вами. Так что вы много дней находились под наблюдением. Тебе следовало залечь на дно, а вместо этого ты, черт возьми, стал подозреваемым». «Подозреваемым?» — изумился Мэтт. «Что за бред? Меня даже не было в Гонконге во время убийства Майлза Баринга». «Знаю», — отозвался Дэнни. «Поэтому и говорю тебе все это, а не рвусь арестовать тебя, как Лю и его люди. Но ты, приятель, не слишком помог расследованию». «Невероятно! Китайцы шпионили за нами?» — возмутился Мэтт. На этот раз Дэнни вспылил. «Это расследование убийства, вспомнил? Ты там не на отдыхе. Или успел забыть?» Мэтт не забыл, как бы ему этого не хотелось. Мало того, он предпочел бы забыть все услышанное сейчас, особенно то, что Магуайр сказал о Лайзе. Он хотел увести ее далеко-далеко, защитить ее, любить ее. Хотелось, чтобы она больше никогда не думала о смерти, боли или предательстве. Он попытался сохранить спокойствие. «Ты совсем не знаешь Лайзу. Она никогда бы не изменила Майлзу. Не такой она человек». Мэтт представил себе, как Дэнни закатил глаза. «Да брось ты». «А если и изменяла, что из того?» — выпалил Мэтт с отчаянием. «Это еще не значит, что она убийца». «Не значит, но она вполне могла быть сообщницей». «В чем? В собственном изнасиловании?» «А если это не изнасилование? Если все было по взаимному согласию?» «Возьми свои слова назад», — тихо произнес Мэтт. «Прости», — поспешил извиниться Дэнни, уловив гнев и обиду в его голосе. «Я же не говорю, что я так думаю». «Надеюсь, что нет». «Я по-прежнему понятия не имею, что произошло той ночью. Но Лю не спускает глаз с Лайзы, и у него на это есть веская причина. У нее действительно был бойфренд, и сейчас есть, насколько мне известно. Она единственный человек, получивший финансовую выгоду от смерти Майлза. Она единственная, кроме мужа, знала, как отключить сигнализацию. Это она в ночь убийства приказала слугам идти наверх и оставить ее и мужа вдвоем». «Да, и, кстати, насчет сигнализации. Она была отключена еще днем. Убийце помогал кто-то из домашних». Мэтт был бы рад заткнуть уши и ничего не слышать. Будь у Лю достаточно улик, чтобы арестовать Лайзу, он бы так и сделал. Но она не арестована. Он хватается за соломинку, потому что у него ничего нет. Совсем как у тебя в расследовании убийства моего отца». Удар был ниже пояса. Но Дэнни пришлось его проглотить. Сейчас для Мэтта главным было убраться с Бали, пока они оба не погорели на этом деле. Если кто-то свяжет Мэтта Дейли с Дэнни Магуайром, операции «Азраил» придет конец. Вместе с карьерой Дэнни. «Помнишь, что ты сказал мне в тот день, когда мы встретились в моем лионском офисе? Вместо того, чтобы тратить время зря, ублюдок ты этакий, давно бы взялся за дело», — сострил Мэтт. «Нет, после. Ты сказал, все дело в женах. Они ключ ко всему делу, помнишь?» «Но не Лайза». «Почему не Лайза?» — возразил Дэнни. «Потому что ты влюблен в нее?» «Да? Нет, конечно, нет». «Как долго ты знаешь эту женщину, Мэтт? Месяц, два? Тебе не приходило в голову, что она, возможно, тебя использует?» «Хм. Дай подумать. Она сногсшибательная мультимиллионерша, а я, потерявший форму, находящийся в процессе развода, банкрот и неудачливый комедиограф. Да, я понимаю, о чем ты. Она определенно меня использует». Дэнни улыбнулся. Дейли просто не сносен, но его манера косить под простачка забавляла. «Я хотел сказать, что она пытается выудить у тебя информацию. Ты знаешь об этих убийствах столько же, сколько полиции, если не больше. Если за всем этим стоит бойфренд Лайзы, не стоит. Откуда ты знаешь? Потому что у нее нет бойфренда. Или ты не услышал ни слова из сказанного мною?» И тут Дэнни снова сорвался. «Давай на чистоту. Если ты немедленно не уберешься с этой виллы, при условии, что за это время не станешь жертвой любовника своей подружки, люди Лю арестуют тебя и бросят в вонючую китайскую тюрьму. А я не поспешу, повторяю, не поспешу тебя спасать». «Прекрасно», — угрюмо пробурчал Мэтт, прежде чем повесить трубку. «Эй, все в порядке? Я слышала твой крик». Лайза вышла к бассейну. На ней было длинное темно-синее, стянутое на талии кимоно. Длинные распущенные волосы были тщательно расчесаны. Очевидно, она собиралась ложиться спать. При виде ее лицо Мэтта разгладилось. «Она ангел. Мой ангел. Я не должен волновать ее этими глупостями». «Все хорошо», — заверил он с вымученной улыбкой. «Не о чем беспокоиться. Всего лишь недоразумение между друзьями». «Кто-то из дома?» «Дома. Разве не это мой дом?» «Что-то в этом роде». Лайза щелкнула переключателем, и большой уличный очаг ожил. Пламя бросало теплые оранжевые отблески на ее кожу. «Можно я посижу с тобой?» Улыбка Мэтта стала еще шире. «Конечно». Он приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. Желание протянуть руку и прикоснуться к Лайзе становилось невыносимым. «Ты работала?» «Пыталась», — застенчиво улыбнулась она. «Быть чьим-то душеприказчиком гораздо труднее, чем кажется. У меня цифр в глазах рябит. Не могу сосредоточиться». Несколько минут оба молчали. «Позитана тоже есть такой очаг», — пробормотала наконец Лайза. Майлзу так понравилось, что он велел сделать здесь что-то подобное. Мэтт не ответил. Он не хотел говорить о Майлзе, слышать об их совместном отдыхе. Только не сейчас. «Я все думаю о том, что со мной случилось», — неожиданно выпалила Лайза. «Об изнасиловании». Мэтт затаил дыхание. Она впервые упомянула о той ночи, и впервые он услышал от нее это слово. «Хочешь поговорить? Если тебе тяжело, лучше не надо». Лайза подтянула колени к груди, прижалась к нему и обняла за талию. Раньше она никогда не делала ничего подобного, да еще по собственной инициативе. Мэтт закрыл глаза, затерявшись в ее тепле, ее запахи, жасмина и пачули, нежнейшие ласки ее волос. Испытывал ли он хоть раз то же самое с Ракель? Отчаянное томление, отравленное желанием. Если и да, то это было так давно. И если уж на то пошло, он почти не помнил жену в этот момент. «Я хочу говорить об этом», — тихо, но твердо ответила Лайза. «Мне нужно поговорить об этом с тобой. Потом, после, Мэтт будет мучительно вспоминать ночь, когда слушал исповедь Лайзы во всех деталях. Сначала ее голос звучал нервно, то и дело срываясь, но по мере того, как страх сменялся гневом, становился все тверже. Она рассказывала, как тот человек душил и щипал ее, заставляя выполнять самые омерзительные, самые извращенные свои желания на глазах у Майлза. Как она пыталась отрешиться от происходящего, отсечь разум от свирепого, гнусного насилия над ее телом. Как она с самого начала знала, что этот человек убьет Майлза, но все же была потрясена и смертельно испугана, когда увидела пистолет. Ее речь все ускорялась, лавина боли росла и набирала скорость, пролетая сквозь кошмарную, жуткую историю. И вдруг лавина взорвалась, гнев иссяк, и слезы полились ручьем. «Он не должен был это делать», — всхлипывала она в объятиях Мэтта. «Знал, что я не хочу. Я требовала, чтобы он остановился, умоляла. Но что я могла сделать? Какой силой обладала? Какой силой я вообще когда-либо обладала?» Она словно бредила, обуреваемая самыми разными эмоциями — гневом, скорбью, угрызениями совести. Именно последнее терзало Мэтта больше всего, хотя он знал, что жертвы изнасилований часто мучаются именно угрызениями совести, словно виновны в том, что с ними случилось. Не хватало еще, чтобы инспектор Лю или Дэнни Магуайр пытались проверить на ней свои идиотские теории. Нужно защитить ее от всего этого. Она плакала, казалось, много часов, и Мэтт плакал из-за нее, из-за себя, из-за того, что жестокий, извращенный мир позволил случиться такому с прекрасной, невинной женщиной. И в какую-то минуту, во время этого долгого, пропитанного слезами объятия, пали последние барьеры. Слетели обрывки цепей, сковывавших их. Позже Мэтт не мог вспомнить, кто кого раздел и поцеловал первым. Он помнил только, что отдавался Лайзе телом и душой, отдавался так, как никогда не отдавался женщине раньше. И Лайза отдавалась ему так же безоглядно, с таким же неудержимым желанием и страстью. Их любовь была прекрасна. Она была прекрасна, с шелковистой кожей, теплая и всепоглощающая. Они любили друг друга под звездами у бассейна, а потом в воде. Потом Мэтт вытер ее полотенцем, как ребенка, отнес в спальню, и она молила его делать это снова, снова и снова, и это было чудеснее всего. Желание Лайзы, ее голод были удивительным сюрпризом после долгих недель неуверенности в себе. Мэтт словно открыл дверь, за которой оказалась другая женщина, завладевшая телом Лайзы, чувственная, бесстыдная, абсолютно раскованная. Мэтт стонал от наслаждения, когда она взяла его в рот, а потом оседлала, поднимаясь и опускаясь, задыхаясь и изнемогая в очередном оргазме, впиваясь ногтями в его спину, вбирая в себя, словно хотела поглотить, завладеть. Мэтт с радостью подчинялся, забывая в этот момент обо всем. Остроумная, сдержанная, заботливая женщина, которую он уже успел узнать, исчезла, превратившись в великолепное создание, алчное, отчаянное и неукротимое животное. Мэтт потерял счет часам и минутам, в продолжении которых они наслаждались друг другом. Знал только, что они все еще лежали без сна, не разняв объятий, когда в щелки между планками жалюзи просочились первые рассветные лучи. А вскоре после этого он провалился в глубокий, восхитительный сон абсолютно счастливого человека. А когда проснулся, яркое солнце обожгло глаза, словно кислотой. Заботливо укутав одеялом Лайзу, Мэтт прикрыл глаза ладонью. Должно быть, миссис Харкарт подняла жалюзи как способ объявить, что пора убирать комнату. «Карен, умоляю, опустите жалюзи», — выдохнул Мэтт. «Мы поздно уснули». Резкий голос прокричал что-то на индонезийском, и до Мэтта внезапно дошло. «Это не домоправительница». Прежде чем он успел что-то сказать или сделать, шестеро вооруженных полицейских окружили кровать с пистолетами наготове. «Лайза Баринг!» Лайза пошевелилась, открыла глаза и закричала. «Лайза Баринг, у нас есть ордер на ваш арест!» «На каком основании?» — рявкнул Мэтт. Китайский офицер взглянул на него, улыбнулся и ударил Мэтта по голове рукоятью пистолета. Мир почернел.